Глава 23. Темпест. «О, во имя Доте!» — выругалась Темпест, когда дракон резко повернул, чтобы не задеть острый, как бритва, край выступающей скалы. Ледяными руками девушка отчаянно вцепилась в шею зверя. Каждый дюйм тела онемел. Одно неверное движение, и она разобьется насмерть. Дракон весело взревел. «Мы почти на месте, красавица! Ты отлично держишься! Будоражит кровь, правда? Если ты имеешь в виду то, что я раз 6 чуть не умерла, тогда да!» — прокричала Темпест, приникая к гладкой изумрудной чешуе. Волосы за спиной развивались на ветру, хлопая по лицу и запутываясь на каждом повороте. На расчесывание узлов наверняка уйдут часы. Состояние волос меньше всего должно сейчас занимать мысли. Забавно, как ум цепляется за несущественные вещи в жизненно важных ситуациях. Будет чудом, если ты доберешься до темного двора живой. Разве ты не рискуешь умереть каждый раз, когда сражаешься за своего короля или шута? Спросил дракон, бросив лукавый взгляд на Темпест, когда она в шоке вскинула голову. «О, да ладно тебе!» — проговорил он, словно отчитывая этим шипящим драконьим голосом. «Ты считаешь меня невеждой, Темпест Мадридская? Я знаю, кто и что ты такое!» Темпест промолчала. Глупо с ее стороны предполагать, что дракон не распознал, кто она такая, будто волосы цвета барвинка и горное путешествие с двумя оборотнями пару недель назад не говорили сами за себя. Стоит отметить, что ей не нравилось отплевывать прилипающий к зубам снег. Девушка скользнула вперед, когда зверь подался вниз, опускаясь. Темпест прижалась к нему покрепче и сосредоточилась на дыхании. Она подпрыгнула, когда они коснулись земли. Подняв голову, девушка прикрыла глаза от шторма, едва различая гладкую каменную платформу, выступавшую на склоне горы. «Слезай осторожнее», — сказал дракон. Она соскользнула на землю. Ноги при приземлении подкосились, едва выдержав вес после рискованного путешествия. Темпест подняла голову и посмотрела на то, что походило на балконы, встроенные в ниши, защищающие от непогоды. Большинство из них освещали фонари, факелы и гирлянды, которые переливались и мигали на снегу. Так во дворце все-таки были окна, не только вечная тьма. Этот негодяй Кицуны держал тебя во мраке. Сердитая Темпест безуспешно попыталась убрать с лица растрепанные спутанные волосы. «Спасибо, что позволил мне полететь с тобой», — сказала она, наконец, отдышавшись. Дракон снова обернулся широкоплечим мужчиной с чешуйчатым узором на коже и бесшумно подкрался к Темпест. Он улыбнулся, обнажив странные зубы. «Благодарю за сапфир», — ответил он, поглаживая кулон, висевший на цепочке у него на шее. Компанию ему составляли другие, тяжелые, украшенные орнаментом ожерелья, а также серебряная цепочка попроще, на которую была намотана прядь сиреневых волос. «И вовсе это не жутко», — Темпест пожала плечами. «У каждого свои причуды». Она ответила на улыбку и попыталась стряхнуть с себя невыносимую дрожь, терзавшую конечности на протяжении всего полета. Холод пробирал до самых костей. «Может, зайдем внутрь?» — спросила Темпест, указывая на покрытую узорами железную дверь, отделяющую балкон от внутренней части дворца. Оборотень двинулся вперед, ступая босыми ногами по снегу. Темпест вздрогнула, когда он открыл дверь и протянул руку. Она вошла, пробормотав «спасибо», прежде чем повернуться лицом к комнате. Она замерла. На них устремились сотни пар глаз. Они попали прямо в зал для маскарадов, полный слуг и оборотней, хлопотливо готовившихся к балу. Темпест почувствовала еще большее напряжение, когда заметила шута в образе Мэла, стоящего посреди комнаты, словно в центре снежной бури. Он внимательно изучил ее взглядом, а затем направился к ним. «Будь сильной». Огромная рука расположилась у основания ее позвоночника. «Выше нос, красавица!» — пробормотал дракон. Темпест вздернула подбородок, немного встревоженная тем, что дракон так хорошо считывал ее мысли. Мел почти не обращал внимания на Темпест, едва взглянув на нее во второй раз, а затем низко поклонился дракону. Очарователен, как всегда. «Дэмиен!» — поприветствовал Мел, пожав мужчине руку, и они обменялись лукавыми улыбками. «Король драконов! Я так рад тебя видеть!» Темпест застыла. «Король чего?» «Она торговалась с королем драконов?» Дэмиен, ухмыляясь краем глаза, глянул на Темпест. «Знаешь, тебе следует быть осторожнее. Не позволяй своим сокровищам разгуливать, где попало», — тихо проговорил он, обращаясь к Мелу. «Иначе их могут украсть». «Я не сокровище», — Темпест нахмурилась. Вся доброжелательность по отношению к Дэмиену полностью испарилась. «Тише, красавица. Все женщины — сокровища. Особенно интересные». «Иди отдыхай, Темпест», — приказал Мел, снова не глядя на нее. «Дэмиен, могу я предложить личный покой? Мы не ожидали вас так рано, но комната уже приготовлена для...» «О, нет», — ответил король драконов, покачав головой. Его рука перекочевала на бедро Темпест. Судя по его ледяному взгляду, Мел не упустил этот жест. «Я вернусь завтра. Мне нужно заняться делами насущными. Эта леди просто отвлекла меня настолько, что пришлось все отложить». Дэмиен тепло улыбнулся и скользнул рукой по ее талии, затем поймав Темпест за запястье. Низко поклонившись, он запечатлел поцелуй на нежной коже. Как и в первый раз, всего несколько недель назад, от его губ на руке словно вспыхнуло пламя, угрожая поглотить само ее существо. Дэмиен вперил в нее ядовитые зеленые глаза. «Можешь не благодарить за поездку». «Я уже поблагодарила тебя», — выпалила она, вырвав запястье из его хватки, «и щедро заплатила за услугу». Дэмиен просто рассмеялся. Звук оказался настолько заразительным, что даже губы Темпест начали растягиваться в улыбке. «Дьявольский дракон!» «Скоро увидимся, милорд!» «Обязательно, красавица!» От смущения румянец залил ее щеки, и девушка, развернувшись на каблуках, покинула огромный зал. Едва она вышла, как Мел тут же оказался рядом, решительно стерев с ее лица всякое подобие улыбки. И глаза его, и голос были напряженными, когда он спросил: «Как тебе всегда удается попадать в неприятности?» Темпест проигнорировала его. Когда девушка в конце концов спустилась и нашла свою комнату, то едва удержалась от вздоха облегчения. Она устала, чувствовала себя разбитой и раздраженной. Ей хотелось только одного — спать. Она толкнула дверь и взвизгнула. На кровати, переплетясь конечностями, лежала парочка. Темпест быстро захлопнула дверь. Лицо стало пунцовым. Неожиданно. «Тебе выделили новую комнату», — почти лениво произнес Мел у нее за спиной. «Если бы ты отметила мое присутствие, я бы предупредил тебя об этом и избавил от смущения. Могу отвести тебя к твоей комнате, если пойдешь за мной». Темпест совсем не хотелось следовать за ним, но если это значит добраться до кровати, на которую можно рухнуть, и до огня, который согреет душу, тогда она готова практически на все. Не говоря ни слова, девушка последовала за Мелом, и к большому огорчению он пошел обратно, вверх по лестнице до дверей из красного дерева, украшенных искусной резьбой. Повернув позолоченную ручку, инкрустированную янтарем, он впустил Темпест внутрь. Она разинула рот от восхищения. Ей еще не доводилось видеть комнаты красивее. Одну из стен полностью занимал балкон, защищенный снаружи от пронизывающего ветра сплошным листом полупрозрачного камня. По ту сторону мерцали огоньки, превращая камень во что-то совершенно волшебное. Камин на противоположной стене был почти таким же большим, как балкон. В нем задорно пылал огонь, однако цвет пламени вместо оранжевого имел оттенки фиолетового, голубого, ледяного и ослепительно белого. «Что это за колдовство такое?» — спросила она. Мэл закатил глаза. «Всего лишь трюк. Если жечь определенные масла, они меняют цвет пламени». «Никс?» — спросила она, разглядывая выкрашенные в белые колонны, а также большую кровать с балдахином цвета северного неба. Внимание вновь сосредоточилось на странном пламени. Сестра Пайра умела обращаться с эликсирами и зельями. «Ты так хорошо нас знаешь?» — спросил Мэл. Темпест не ответила. «Милая комната, правда?» «Я не собираюсь разговаривать с тобой в этом обличье», — процедила она, стиснув зубы, поскольку не собиралась признаваться этому презренному мужчине в том, что очарована комнатой. Она бросила на него свирепый взгляд и заметила, что Мэл пристально рассматривает ее запястье. То место, которое поцеловал король драконов. «Он пометил тебя. Снова!» — сказал он без интонации или эмоций, хотя Темпест знала о Пайре достаточно, чтобы заметить его глубокое недовольство. «Хорошо, пусть сам с этим разбирается». «Дэмиан помог мне», — сказала она, не утруждая себя полноценным объяснением. «А теперь либо обернись, либо убирайся». Сжав челюсти и застонав, Мэл обернулся, и теперь перед Темпест он стоял в другой человеческой форме. Это зрелище выбивало из колеи. Оно напомнило, что Темпест на самом деле не знала истинного шута. А хочешь ли ты знать? Имеет ли это значение? «Теперь довольна?» — отрывисто спросил он. Она издала короткий невеселый смешок. «Ни капли!» Его золотистые глаза печально оглядывали Темпест, пока она сбрасывала промокший, замерзший плащ и трясла волосами, похожими на птичье гнездо. В конце концов мужчина сказал: «Отдохни немного. Ты выглядишь так, словно находишься при смерти». Он пошел к выходу из комнаты, но повернулся и добавил: «Если получится, постарайся больше не позволять никому себя пометить». В ответ Темпест метнула кинжал в дверь, но Мэл уже успел закрыть ее. Клинок с глухим стуком вонзился в дерево. «Сколько они еще будут ходить по кругу?» «Ты мне не указ», — пробормотала она, морщась и снимая с себя одежду. «Я могу делать все, что мне нравится». Но в вопросе о том, что мужчины ставили на ней метки, Темпест придерживалась одного с Пайром мнения. Больше никаких меток. Она никому не принадлежит. Пока что.